нами лежат километры. Но я знаю, что в ваши края долетит мое слово привета, прозвучит эта песня моя о людях хороших, о снежных порошах, о солнечных днях, о весенних ветрах, о старых и новых друзьях. Я нигде никогда не скучаю, не знаком я с тоскою, друзья, от печали меня выручает неразлучная песня моя о людях хороших, о снежных порошах, о солнечных днях, о весенних ветрах, о старых и новых друзьях. И признаюсь я вам по секрету, все друзья говорят обо мне, что сердечную песенку эту распеваю я даже во сне. О людях хороших, о снежных порошах, о солнечных днях, о весенних ветрах, о старых и новых друзьях. Может быть, к антарктическим льдинам в экспедицию я полечу, непременно веселых пингвинов эту песенку петь научу. О людях хороших, о снежных порошах, о солнечных днях, о весенних ветрах, о старых и новых друзьях. Между нами лежат километры, но я знаю, что в ваши края долетит мое слово привета, прозвучит эта песня моя о людях хороших, о снежных порошах, о солнечных днях, о весенних ветрах, о старых и новых друзьях.